Глава 35. 20 сентября 1866 года. Питтсбург, штат Пенсильвания. Как обычно, держась на два шага позади хозяйки, я вошла в вагон поезда, отправлявшегося в Нью-Йорк. Кондуктор проводил нас к дверям купе. Коридор был таким узким, что я боялась, как бы миссис Карнеги, женщина пышных форм, да еще в многослойных юбках, не застряла в проходе. Когда она благополучно протиснулась в дальний конец вагона, кондуктор распахнул перед ней массивную дверь из красного дерева с витражным окошком. «Добро пожаловать в купе «Серебряный дворец», мэм». Купе напоминало миниатюрную гостиную богатого дома. Восточные ковры устилали пол, бронзовые люстры с хрустальными подвесками свисали с потолка, два широких кресла с шоколадно-коричневой обивкой стояли рядом, и, вот удивительно, в глубине прятались две односпальные кровати, установленные в два яруса, одна над другой, почти скрытые за красными парчевыми шторами, которые можно было задернуть для уединения. Я не сумела сдержать вздох изумления. Я привыкла к вагонам с жесткими деревянными скамьями или вообще без сидений, с голым полом и с черными окнами в корке сажи. У меня сразу мелькнула мысль, что подумали бы о таком великолепии мои родители и сестры. От нее мне стало грустно. Кто-то купался в роскоши, а кто-то, как моя семья, прозябал в нищете. Я почувствовала себя виноватой за то, что наслаждалась милостью семьи Карнеги, в то время как мои близкие еле сводили концы с концами. «Потрясающе, правда?» — раздался за моей спиной голос Эндрю. Я удивленно обернулась. Я не ожидала, что он так быстро приедет на вокзал из центральной конторы. «Да, сэр». Слово «сэр» предназначалось исключительно для ушей миссис Карнеги, которая беседовала с кондуктором, но стояла достаточно близко и наверняка слышала, что происходило у нее за спиной. «Это особенный вагон. Высшей категории. Произведен на заводе Вудрофа. Обычно такие вагоны ходят по другой линии, но я попросил, чтобы его предоставили для нашего путешествия». Услышав голос своего обожаемого старшего сына, миссис Карнеги сразу же поспешила к нему и, оттеснив меня в сторону, стиснула его в ревнивых объятиях. Он улыбнулся мне поверх ее головы. Я поняла, что вся эта роскошь предназначалась не только для моей хозяйки. «О чем ты говорил с Кларой?» — спросила она, подозрительно глядя на меня. «Я рассказывал ей о вудровских спальных вагонах. Помнишь, мама, как я заключил первую сделку с компанией Вудрофа?» — спросил он, выскользнув из ее крепких объятий. Она встала прямо напротив него, тем самым исключив меня из беседы. «Конечно, помню. В 1858 году. Или 59-м». Эндрю чуть сдвинулся в сторону, чтобы все же видеть и меня. «Да, в 58-м. Клара, я познакомился с мистером Вудрофом, когда отправился в очередную командировку по делам Пенсильванской железнодорожной компании. Он сам обратился ко мне с предложением о спальных вагонах. Показал мне разработанную им модель, и я передал информацию мистеру Скотту и мистеру Томпсону». «И на них это произвело впечатление», — перебила его миссис Карнеги. Не меняя положения, она обращалась только к своему сыну, демонстративно не замечая меня. «И предложение Вудрофа, и твоя дальновидность, Эндра. Они сразу купили два спальных вагона компании для Пенсильванской железнодорожной компании. И в знак благодарности выделили тебе долю в компании Вудрофа». Я заметила, что миссис Карнеги ни словом не упомянула о том, что у мистера Томпсона и мистера Скотта тоже была своя доля в компании вудровских спальных вагонов. Собственно, это стало одним из условий контракта с Вудрофом. Эндрю поделился со мной этой конфиденциальной информацией, когда я завершала свою таблицу акционных активов Карнеги. Неужели его мать не знала об интересах мистера Томпсона и мистера Скотта в вудровской компании? Неужели ей правда неизвестно, что Томпсон и Скотт постоянно использовали инсайдерскую информацию для инвестирования в компании, с которыми собирались заключать партнерские контракты? И не только Томпсон и Скотт, а почти все владельцы компаний, включая и ее собственного сына. Мне не верилось, что моя хозяйка, женщина умная и искушенная в вопросах бизнеса, не в курсе этой распространенной предпринимательской практики, которая поначалу показалась мне крайне сомнительной. Возможно, ей просто хотелось думать, что ее обожаемый сын стоял выше всех махинаций. «Твои памяти и деловое чутье, как всегда, поразительны, мама». Эндрю с гордостью обвел взглядом купе. «Мы прошли большой путь от тех двух первых вагонов, верно?» Миссис Карнеги провела пальцем по шелковой бахроме, свисавшей с подлокотника мягкого кресла. «Верно, Эндра». Она на секунду умолкла и вдруг жестко прищурилась. Ее лицо посуровило. «Теперь ты просто обязан победить этого клятого Пульмана в вашей гонке за спальные вагоны. Ты же с ним справишься, да, Эндра?» «Когда это я не справлялся, мама?» — ответил он, и его взгляд сделался таким же жестким, как у нее. Я принялась разбирать вещи хозяйки, превращая купе в некое подобие ее хоумвудской спальни. Разложила на столике ее любимые косметические принадлежности, разбрызгала в воздухе ее духи, распаковала дорожные сумки и переложила белье в комод. Мне не сказали, где я буду спать. Я сомневалась, что миссис Карнеги захочет делить со мной двухъярусную кровать. Наверное, мне придется ночевать в кресле или в соседнем вагоне на обтянутой плюшем скамейке, которая все равно мягче, чем моя кровать дома в Голуэе. При мысли о родном Туаме мое сердце сжалось. У нас больше нет дома. Я уже никогда не увижу ферму и звонкий ручей, и пологие холмы, набегающие друг на друга, словно изумрудные волны. И наш домик с белеными стенами и соломенной крышей. Почему я не думала об этом раньше? За всеми переживаниями о семье, еле сводившей концы с концами в Голуэй-Сити, я как-то выпустила из виду факт, что навсегда потеряла дом своего детства. Это казалось неважным по сравнению с бедственным положением моих родных, ведь сама я, поступив в услужение в богатый дом, жила очень даже неплохо. «Клара», — окликнула миссис Карнеги, прервав ход моих горестных мыслей, «спроси у моего сына, в котором часу будет ужин. Мне надо знать точное время, чтобы успеть переодеться к столу». «Да, мэм». Я вышла в коридор и направилась к купе Эндрю, борясь с нарастающим беспокойством. Я пыталась наслаждаться неожиданной роскошью путешествия и не поддаваться глупой тревоге, но снова вспомнила прощальный разговор с мистером Фордом, и на душе стало скверно. Особенно теперь, когда мне предстояло, пусть ненадолго, но все же остаться с Эндрю наедине. Утром я пришла на кухню забрать у мистера Форда корзину с едой, которую он приготовил для нашего путешествия. Я думала, что он молча отдаст мне корзину, и этим все и ограничится, но он неожиданно произнес: «Не стоит вам ехать в Нью-Йорк, мисс Келли». Меня удивило, что он со мной заговорил, а его слова обескуражили. «Я не могу не поехать, мистер Форд. Я сопровождаю хозяйку». «Думаю, вы понимаете, что я имею в виду. Вам не следует путешествовать вместе с мистером Карнеги». В его голосе не было гнева и осуждения, лишь сочувствие и беспокойство. И я вдруг поняла, что все эти месяцы после свадьбы младшего мистера Карнеги мистер Форд избегал меня вовсе не потому, что сердился, а потому что искренне за меня переживал. Просто он не хотел встречаться с еще одной болью после того, как утратил надежду разыскать жену и дочку, хотя их поиски продолжались. «Мистер Форд, я очень ценю ваше мнение, но, как я уже объясняла, между мной и мистером Карнеги нет ничего, что выходило бы за рамки приличий». «То есть объятия в темноте — это, по-вашему, вполне прилично?» Я густо покраснела. «Да, я согласна. Само объятие было ошибкой. Однако ничего подобного между нами не происходило ни прежде, ни впредь. И в тот раз я его обняла просто в порыве радости. Он сообщил мне хорошие новости делового характера. Вот и все. Мистер Форд недоверчиво покачал головой. «Какие? У вас двоих могут быть новости делового характера, да еще требующие объятий». «Мистер Карнеги учит меня разбираться в предпринимательстве. Я ему помогла в одном деле, и он меня вознаградил». «Вознаградил?» Мистер Форд чуть ли не рассмеялся. «Он заплатил мне за идею акциями компании, которые стоят хороших денег». «И что же, он выдал вам на руки доллары? Или эти самые акции. Уж не знаю, что это такое». «Нет», — очень тихо ответила я. «Вопросы мистера Форда разбередили во мне беспокойство. Я и сама хотела бы знать, когда я все-таки получу деньги за те самые акции. Но я не решалась спросить у Эндрю, долго ли еще ждать. Я боялась, что покажусь слишком жадной до денег и вообще лишусь права на эти акции, а значит, и на премиальную выплату». Мистер Форд взял меня за руку и крепко ее сжал. «Послушайте, мисс Келли, я знаю, как это бывает, и надеюсь, вы все-таки примете к сведению предостережение от умудренного жизнью старого человека, повидавшего многих хозяев и многих служанок, перешедших границы дозволенного. Для служанок все это добром не кончается». Я постучала в дверь купе Эндрю, зная, что он откроет сам. Многие мужчины его положения путешествовали в сопровождении камердинера или дворецкого, но только не Эндрю. Он любил подчеркнуть, что вырос в простом окружении и привык самостоятельно заботиться о себе. Эндрю открыл дверь и улыбнулся своей обычной, приветливой, обезоруживающей улыбкой. «Клара, входите, пожалуйста». Слова мистера Форда все еще звенели у меня в ушах, и я не решилась переступить через порог. «Я пришла по поручению вашей матери. Она спрашивает, в котором часу будет ужин». «Ужин в 6», — сказал он. «Может, вы все-таки уделите мне пару минут, Клара? Я хочу показать вам одно интересное приспособление в купе. Вудровская разработка по моему поручению». Его приглашение очень напоминало ту ситуацию, от которой меня столь настойчиво предостерегал мистер Форд. «Я все увижу отсюда. Думаю, мне не стоит входить к вам в купе в такой непосредственной близости от купе вашей матери», — заметила я. Радостный, как дитя, он продемонстрировал мне письменный столик из красного дерева, который складывался к стене, когда пассажиру требовалось больше места. Я наблюдала за представлением из коридора. Он обернулся ко мне с гордым видом, явно ожидая похвалы. «Гениально, Эндрю!» — отозвалась я. Он с размаху уселся на обитый бархатом табурет рядом со столиком, как бы подчеркивая его мягкость. «Когда мы с Вудрофом еще только обсуждали идею вагонов для путешествий класса люкс, приближалась война, и на них почти не было спроса. Но теперь трансконтинентальное железнодорожное сообщение активно развивается, а люди хотят комфорта в дальних поездках». «Люди, у которых есть деньги на этот комфорт». «Да, удовольствие действительно не из дешевых. Простому человеку оно, к сожалению, не по карману. А пульмановские спальные вагоны еще дороже вудровских». «Ваша мать говорила о Пульмане. Кто это?» «Пульман — наш конкурент. Сейчас в эксплуатации находится 88 вудровских вагонов по контрактам с Пенсильванской железнодорожной компанией и другими ведущими среднеатлантическими компаниями. И до недавнего времени именно эти вагоны доминировали на рынке спальных вагонов. А теперь Пульман с его вагонами прибирает к рукам Средний Запад, ту территорию, где мы собирались расширить наш бизнес. И это особенно настораживает в свете слухов о том, что Объединенная Тихоокеанская железнодорожная компания планирует предоставить франшизу на спальные вагоны для своих трансконтинентальных поездов. И вам нужно исключить Пульмана из числа претендентов на контракт с Объединенной Тихоокеанской компанией. Вот именно. Расскажите подробнее о вагонах компании Пульмана. Чем они отличаются от вудровских? Эндрю дал краткий обзор инженерных решений по каждому типу вагонов, отметил различия в конструкции и размерах и признал, что пульмановские вагоны прочнее, тише и даже немного комфортнее вудровских. «Ирония в том, — сказал он, — что Пульман построил свои спальные вагоны, используя разработки Вудрофа. Похоже, Вудрофу будет не просто конкурировать с ним. А что, если объединить две компании?» «Я уже предлагал Пульману объединиться. Причем сулил ему очень хорошие деньги. Я думал, что он согласится. Ведь ему нужны средства для расширения производства. Но он очень упрямый и недоверчивый». «Похоже, он достойный соперник», — пошутила я. — Даже слишком достойный. Мне в голову пришла одна мысль. Хотя Эндрю наверняка сам додумался до этой же идеи, а потом по какой-то причине отказался от нее. Всё-таки решение слишком уж очевидное. Посмеётся ли он над моим предложением? Вы сказали, что Пульман строит свои вагоны, используя разработки Вудрофа? Да. У Вудрофа есть патенты на эти изобретения? Эндрю поднялся и начал расхаживать взад-вперёд по купе. Патенты есть. А что, если вы пригрозите подать в суд на Пульмана за незаконное использование запатентованных разработок Вудрофа? Я забыла, как называются такого рода дела. Иски по нарушению патентного права. Интересная мысль. Да, если он не соглашается по-хорошему объединиться с Вудрофом, то разъясните ему, что вы подадите на него в суд за нарушение патентного права. Вы говорили, ему нужны средства для расширения производства. Значит, он не захочет тратить свой капитал на защиту в суде. Возможно, у него не останется выбора, кроме как принять ваши условия. Мне показалось, что я услышала своё имя. Я прислушалась, но всё было тихо. И снова переключила внимание на Эндрю. Он так долго смотрел на меня, что мне стало боязно. Что он сейчас скажет? Но вместо ответа он рассмеялся. Я совсем растерялась, не зная, как реагировать на этот смех. «Клара», — произнёс он, успокоившись, «не меньше десятка профессиональных консультантов помогают мне с делом Пульмана. Но отличное решение предложили мне вы, горничная моей матери. И придумали его меньше, чем за минуту. Вы гений!» «Клара!» Сердитый голос хозяйки раздался прямо у меня над ухом. Миссис Карнеги вышла следом за мной в коридор, пребывая в ярости. Обернувшись, я увидела её злое, налитое кровью лицо и смущённо пробормотала. «Прошу прощения, мэм». «Почему ты так долго? Я отправила тебя к сыну с одним вопросом. О чём ещё вы можете разговаривать столько времени?» Эндрю выглянул из купе с книгой в руке. «Клара не виновата, это я её задержал, мама. Попросил подождать, пока не найду в багаже книгу. Я подумал, что тебе захочется почитать её в путешествии». Она шумно выдохнула и сказала: «Хорошо. Клара, возьми книгу и возвращайся в моё купе. Эндрю, когда мы должны быть готовы к ужину?» Он сверился со своими карманными часами. «Ровно через полчаса». «Пойдём, Клара. Ты потеряла так много времени у дверей моего сына, что теперь нам придётся спешить. Иначе я не успею переодеться к столу». Разумеется, миссис Карнеги возложила всю вину на меня, а не на своего обожаемого Эндрю. «Да, мэм», — сказала я, глядя на книгу, которую он вручил мне. Это был его экземпляр Авроры Ли.